Утром, когда меня разбудил Винг, я почувствовал себя неважно. Мысленно напомнил Орехалку, чтобы начинал перебираться с руки на голову. А Вингу высказал, что вчера, видимо, перестарался и сегодня не буду играть. Но, чтобы не терять время, сходим на экскурсию на арену, чтобы знать, как там и что. Это на пару часов. Потом у меня встреча в кафешке, затем еще часов 5 на арене. И хватит. Играть начну послезавтра, чтобы не сдохнуть от перенапряжения. А сам подумал, что это часть правды, просто способность не прокачана, нужно придумать упражнение для постоянной прокачки. Снарядившись и вооружившись, мы с Винком пошли в зоопарк. В смысле, не в зоопарк, конечно, а в зверинец арены. И не пошли, а поехали, пешком туда полчаса топать. Поехали на самом оригинальном виде транспорта, что мне вообще мог прийти в голову. На лифте. Данное устройство здесь перемещается не только вверх-вниз, но и влево-вправо и вперед-назад. Натуральная мини-электричка для гигантских зданий. На выходе из лифта первое, что бросается в глаза, это большое количество дисплеев, показывающих самые зрелищные моменты из разнообразных боев. Сразу ясно, это арена. Действительно, зверинец это никак не зоопарк. Такого количества монстров ни в одном ужастике не увидишь. Самыми безобидными здесь были, на мой взгляд, крысы. В смысле, они похожи на крыс, только головы крупнее. Я уже хотел было спросить у скучающего недалеко от меня Винка о них, но подумал провести эксперимент. У одной из крыс свисал хвост из клетки, и я решил испробовать на ней мигание. Так я назвал способ быстрого перемещения в подпространственный карман и обратно. Сначала проверил, как я хватаю ее за хвост, и почувствовал средний страх. Неужели она так опасна? Тогда я представил, как применяю на ней мигание, ухватившись за ее хвост. Страха почти нет. То есть мигание как-то на нее повлияет, и опасность, исходящая от нее, сильно уменьшится. Можно приступать к эксперименту. В себя я пришел, когда отлетел на 3 метра от клетки. Надо мной ухахатывались все рядом стоящие люди, и Винг в том числе. И я, что удивительно, на них в обиде не был. Такого долбодятла, как я, еще поискать аж самому смешно. Зато я понял, что размер не всегда имеет значение. И это, наверное, самая страшная тварь в зверинце. Когда я ухватил крысу за хвост и мигнул ею, ей хватило доли секунды, чтобы развернуться и ринуться на меня. Голова и тело крысы через решетку не пролезли бы, но она часть времени пробыла в подпространстве, и этого хватило, чтобы пролезла голова, которая и застряла между прутьев. Но рывок и удар были настолько сильны, что я на адреналине отпрыгнул от клетки и шлепнулся на задницу. Очухавшись и поднявшись, я почувствовал, что крыса дохлая, хотя она и вяло дергалась в своеобразном капкане. Вероятно, душа зверюшки не пережила подпространство. И хотя тело еще и живо, но это ненадолго. «А эту тварь вообще реально победить?» – спросил я у Винка. «Тебе точно нереально. А подготовленный боец справится. Но если их выпустить стаей, то не справится никто. По крайней мере, в одиночку». Больше никаких экспериментов на сегодня. Дальше мы просто бродили среди вольеров и террариумов. Кстати, попадались не только звери, было и несколько растений, видно тоже хищники. Набравшись впечатлений от зверинца, я засобирался навстречу. Проблема существования без нейросети была Винку неинтересна, поэтому я обменялся с ним почтой и договорился, что он проводит меня до кафешки, а сам пойдет по своим делам, а как понадобится мне, я напишу ему. На входе в кафе меня сразу перехватила Оля и повела на второй этаж, как я понял, в кабинет для конфиденциальных переговоров. Там находились двое мужчин. Оля представила меня им и мне их. Мой ровесник, судя по внешности, звался Мид, а второй постарше – Сифт. «Ничего, что нас на одного больше, чем мы договаривались», – поинтересовалась у меня Оля. «Мы состоим в одной команде наемников, а у Сифта та же проблема, и я решила его тоже пригласить послушать тебя». «Наоборот, очень даже неплохо. Чем больше мнений, тем больше ошибок вы сможете найти в моих суждениях. Я все-таки дикий, многое могу просто не знать». «Прежде чем обсуждать проблему отсутствия нейросети, хотелось бы узнать, что за плюсы в нашей ситуации ты упомянул во вчерашней беседе с Олей?» – поинтересовался Мид. «Мы вчера сколько ни думали, но так и не смогли придумать хоть один». «Как минимум, работа в местах, где нейросети выходят из строя». «Ну ты выдал», – ухмыльнулся Сифт. «В таких местах обычно выходят из строя не только нейросети, но и любая другая техника и даже люди. Мы что, похожи на самоубийц?» «Хорошо, тогда такой вариант. Работа на службу безопасности государства в особо секретных разработках или делах. Выдал я главный аргумент. «А они тут при чем?» – спросила Оля. «Кто из вас троих больше знает о нейросетях?» «Я», – сказал Сифт. «Мне 187 лет, и знаний за эти годы я накопил очень много». «На моей планете в 70 выглядят старше, а до 90 доживают немногие», – поразился я такой информацией. «А как с продолжительностью жизни в Содружестве?» «В среднем 160-180 лет. Это обеспечивается генетической коррекцией и обслуживанием нейросети, которая следит за состоянием организма. Если применять омолаживающие препараты, то 280-350». «А тебе, Мит, тогда 90?» – предположил я. «Интересоваться возрастом леди на моей планете считается неприличным». «Почти угадал. Мне скоро исполнится 88». «С этим разобрались», – кивнул я. «Тогда я задам тебе, Сифт, несколько вопросов. И тогда, скорее всего, вы все поймете, при чем тут спецслужбы. Для начала скажи мне, кто производит, вернее, где изобретаются и разрабатываются нейросети». «Производит фирма нейросеть на центральных планетах всех империй. А новые разрабатываются в государстве Галанте. Это их основное направление, не считая медицины вообще». «Как я понял, заводы по производству нейросетей тоже они поставляют?» «Да». «Периодически государства и империи между собой воюют?» «Естественно. Это ведь основной двигатель прогресса. Конфликты являются главным законом в Содружестве». «Серьезно?» Я снова очумел от такой информации. «Конечно, серьезно. Но при чем тут войны?» «Для производства нейросетей не обязательно знать, как на самом деле они устроены. Реальную информацию потенциальному противнику никто не даст. Нейросеть быстро не извлечь. А кто даст гарантию, что в них нет каких-либо установок, отличающих людей по внешнему сигналу, скачивающих информацию или просто наблюдающих? Да просто внушающих нужные мысли или фильтрующих данные? Может, я и параноик, но эти устройства работают напрямую с мозгом». «В твоих словах есть резон», – задумчиво произнес Сифт. «Теперь понятно, при чем тут работа на СБ. Об этом просто никто не задумывается. Все привыкли пользоваться нейросетями, хотя и не знают, как они работают». «Есть еще один возможный плюс, но он требует проверки», – продолжил я. «Я не нашел в инфонете никаких данных, почему нельзя устанавливать нейросети до 18 лет». «Но это просто», – начал объяснять Сифт. «До совершеннолетия в мозгу формируются необходимые связи». «Ты хочешь сказать, что после он не меняется вообще?» – уточнил я. «Но почему? Просто мозг не так сильно уже изменяется и не мешает работе нейросети». «Допустим. А почему тогда индекс интеллекта после установки нейросети не меняется?» «Думаешь, нейросеть блокирует?» – удивился Сифт. «Уверен, но нужно проверить. Даже тело и то изменяется в течение всей жизни. То развивается, то угасает. С мозгом должно быть то же самое. Это, кстати, и подтверждает, что средний индекс интеллекта в Содружестве падает». «Я тоже об этом слышал. Но что это доказывает?» – скептически поинтересовался Сифт. «Да хотя бы спрос на диких рабов». «Они-то тут при чем?» – не понял Мит. «У диких рабов нет нейросетей. Захватывают в основном взрослых. И не удивлюсь, если у них средний уровень интеллекта намного превышает таковой в Содружестве». «Это все на уровне предположений, но что-то в этом есть», – кивнул Сифт. «Надо это обсудить с более компетентными людьми. Из плюсов, я так понял, все?» «Пока больше не нашел. Но тут многого и нет. Нужно поискать в Содружестве. Там больше хранится информации». «Уже и то, что нашел, позволяет задуматься. Но давай обсудим решение проблемы невозможности установки нейросетей», – сказал Мит. «Я так понимаю, вариантов ее решения у тебя тоже несколько?» «Конечно. Во-первых, можно пользоваться планшетом», – начал перечислять я. «Шутишь?» – скривился Мит. «Согласен, слабое решение и очень неудобное», – улыбнулся я. «К тому же не решает главных проблем – закачки баз знаний и прямого управления». «Вот именно», – надавил он. «Будто и без тебя никто не догадался пользоваться планшетом». «Поэтому я поискал в инфонете и нашел устройство, которое было до нейросетей». «А до них что-то было?» поинтересовалась Оля. «Я думала, сразу были изобретены нейросети». Оказалось, что до нейросетей были такие внешние устройства, как нейрокомы. И я рассказал все, что нашел в инфонете на эту тему. «Очень важная информация, хотя и не полностью, но позволяет решить нашу беду», — сказал Сифт Миту и обратился ко мне. «И это, наверное, не все?» «Есть еще мнение, опять же, трудно проверяемое, что Галанте самые новые качественные нейросети держит у себя и не дает их к распространению». «Это и проверять не нужно. И так все знают, что у них самые лучшие нейросети». Усмехнулся Сифт. «Я не об этом. Возможно, они устанавливаются при некоторых повреждениях мозга. Ведь причины отказа в установке могут быть разные, и некоторые они уже решили». «Вполне может быть. Но они не продают их другим расам. Аргументируют это другим строением мозга», — сказал Сифт. «Ага. А лет через 50, когда себе другие изобретут, продадут завод с этими нейросетями другим государствам», — заявил я, а сам подумал, что надо поподробнее узнать об этих галантеях. Что за раса такая? «Ты прав. Тут тоже есть о чем подумать», — согласился Сифт. «У тебя все?» «Почти. Осталось обсудить с вами одну идею. Как насчет создания благотворительного фонда помощи людям с проблемами установки нейросетей? Если такого еще нет?» «Я о таком не слышал», — помотал головой Сифт. «И зачем это нам?» «Это позволяет полностью решить нашу проблему в перспективе», — ответил я. «Да и не обязательно нам самим этим заниматься. Можно напрячь более компетентных и заинтересованных людей. Наверняка есть немало людей по всему Содружеству с проблемами нейросети и более обеспеченных, чем мы с вами. Под этот фонд можно организовать исследовательский центр решения данных проблем». «Это слишком глобально. Нам такое не потянуть», — нахмурился Сифт. «А нам это и не надо. Нам пока хватит и нейрокомов из музеев», — пожал я плечами и спросил. «У тебя ведь есть какое-нибудь гражданство?» «Атаран. У всех троих». «А выходы на СБ Атарана есть?» «Через знакомых найду». «Ну вот. Они помогут организовать этот фонд. Наверняка они уже подумывали над возможными проблемами с нейросетями. А финансы можно выбить у политиков или каких знаменитостей. Они любят благотворительность, типа забота о населении и инвалидах. Это увеличивает их рейтинг». «Может, что и выгорит. А чем конкретно будет заниматься этот фонд?» «Для начала тем, что точно будет работать. То есть скупкой законсервированных заводов нейрокомов и запуском их производства. Затем возможной модернизации самих нейрокомов с учетом современных знаний и техники. Ну и, наконец, разработкой собственных нейросетей, способных устанавливаться при любых повреждениях». «Убедил. Стоящее дело», — согласился Сифт. «Еще что есть?» «В принципе, все. Разве что у меня есть мой личный способ аварийного ремонта энерговодов, и если его запатентовать в Содружестве, то будет небольшой, но стабильный доход. Так как денег у меня практически нет, весь в долгах, недавно выкупился из рабства. Я хотел бы через вас оформить патент в пользу этого фонда. Это будет мой вклад в фонд». «Мы попробуем это решить. У тебя есть протоколы работ для патента?» «Да, на планшете. Я передал его». Сифт перекачал кабелем с моего планшета на свой необходимые файлы, и Оля под протокол обязалась оформить доход с патента в пользу фонда. Перед прощанием обменялись почтой и пообещали делиться возможной новой информацией на тему решения проблемы. Я хотел вызвать Винка, но связь в этом помещении не работала. Проводить меня до выхода и подождать мою охрану вызвалась Оля. Хоть мне и претила охрана женщины, но я действительно многого не знал в мирах Содружества. Могу по незнанию и накосячить. У выхода я вызвал Винка и пока ждал, наблюдал ссору Оли с барменом. Поругавшись, оба подошли ко мне. Бармен извинился за вчерашнюю шутку, он не ожидал, что я заплачу, ждал ссоры. Он не знал, что я отдаю последние деньги, поэтому вернул 45 китов на обезличенной банковской карте. Как он объяснил, 3900 стоила бутылка и 70 моя еда, и 30 стандартные чаевые. Я принял его извинения. Тут подошел Винк, и мы поехали изучать саму арену. Арена меня сначала не впечатлила, но сильно удивила. Ну представьте, большой зал, много сидений и куча народу. Больше похоже на кинотеатр. Винк пояснил, что это для безопасности. Некоторые звери могут брызгать кислотой на большие расстояния или наводить галлюцинации. Между боями показывались рекламные ролики или зрелищные эпизоды предыдущих боев. Отдельно стояли букмекеры, принимающие ставки на результаты боев или примерное время боя. За угаданное время коэффициент выплат выше. Бои бывают человек против человека, человек против зверя, зверь против зверя. Причем бойцы не обязательно рабы, были и добровольцы. Раз в месяц – групповые бои. Понаблюдав за некоторыми боями, я понял, что можно на них неплохо прокачивать умение предвидения опасности, совмещая это с заработком. Кстати, применять моделирование можно не только на бойцах, но и на окружающих людях. А почувствовав ухудшение самочувствия, сообразил, что это все-таки из-за применения способности. Прекратив это дело, я решил дальше просто наблюдать и собирать как можно больше информации. Бои, конечно, были интересные, но наблюдать за смертью – это не мое. Через 3 часа я понял, что больше информации мне не узнать таким образом. Хотел перед уходом закачать в планшет записи боев, но они и за это деньги брали. Хотя и немного, но я решил экономить. На обратном пути зашли в банк, и я снял со счета деньги, оставив положенные 500 кредитов. Перевел на одну из карточек 100 китов для ставок на завтра. И на выходе из банка обрадовал Винка, что завтра, возможно, закроют долг. Чтобы тоже припасал деньги на тех же условиях, что и в казино. Прибыль пополам, проигрыш мой. Пока слушал по пути обсуждения Винка, на что он потратил свой выигрыш, я не сразу уловил нарастающее напряжение и хотел уже предупредить его, как почувствовал головокружение и упал. Поняв, что меня просто хотели вырубить, но Орехалк взял основную силу излучения на себя, я притворился оглушенным. «Привет, Винк. Что не заходишь? Мы уже заждались тебя». Начал разговор один из нападавших, явно главарь. Я лежал очень удачно и рассмотрел 3. «В банк, наверное, за нашими деньгами ходил». «Я все верну», — промямлил Винк. «Дай мне несколько дней». «Это ты прошлый раз говорил, а затем пропал на несколько лет», — ухмыльнулся главарь. «Пришла пора платить». «Но у меня сейчас нет таких денег», — возразил Винк. «Завтра к вечеру точно будут». «И это мы уже слышали. Короче, ты уже нам надоел со своим нытьем. Заберем тебя и твоего дружка и продадим Хорею или вообще на арену. Хоть какая-то выгода». Я в это время мысленно промоделировал несколько вариантов отпора нападения и пришел к неутешительным выводам, что некоторые шансы есть, если полностью довериться моей способности в управлении телом. Самая большая угроза была от главаря. Не зря Винк их так боится. Когда главарь подошел ко мне настолько близко, что его нога оказалась около моей правой руки, я решил действовать. Достал из-под пространственного кармана в левую руку игольник, правый дотронулся до ноги главаря и мигнул противником. Затем, отдавшись интуиции, выстрелил в обоих оставшихся. Поднявшись, понял, что противников больше нет, и добил тело главаря на всякий случай, а то вопросы будут неудобные. Тут из носа пошла кровь, сильный перебор с использованием везучести, понял я. Быстро обшмонав нападавших, пока Винг был в прострации, я незаметно перемещал трофеи в складку. Так я решил называть для краткости подпространственный карман, потому что складываю туда всякое барахло. Затем поинтересовался у Винка, что делать с телами, на что тот ответил, что это зависит от их решения, и кивнул мне за спину. Я, не почувствовав ничего страшного, медленно обернулся и увидел местный вариант ОМОНа. Винк подошел к главному и стал что-то с ним обсуждать. После они сообщили мне, что инцидент улажен, у Винка все протоколировала нейросеть. К нам претензий нет, но ко мне есть один вопрос. Как я умудрился, не имея нейросети, завалить 3 модификантов? Я начал отмазываться. Кто такие модификанты, не знаю, и вообще еще дикий, а завалил, наверное, со страху. Тот, видя, что я говорю на полном серьезе, засмеялся и, сказав, что таким страхом арену покоряют, ушел со своим отрядом. Винк вызвал гравитележку и погрузил на нее тела. Мы пошли, наконец, к себе на корабль. По дороге Винк посоветовал мне сначала навестить дока и подлечиться, на что я возразил. Кровь уже перестала течь, а новые долги из-за мелочей хомутать не хочу. Тогда он спросил, куда я хочу девать тела, ведь это мои трофеи. Я поинтересовался вариантами. Он начал перечислять. Одежду и амуницию сразу на продажу. Нейросети и имплантанты извлечь из тел туда же. И, наконец, сами тела, на органы, пока свежие. Доку, естественно, придется отстегнуть за работу. Я, охренев от такой рациональности в утилизации, предложил им проделать все это. Вся продажа и работа – новинки с доком, половина суммы от реализации всего мне, половина винку с доком пополам. Тот согласился. В корабле я сказал, что очень устал и до утра меня лучше не беспокоить, и пошел к себе в каморку, то есть в каюту. Как я не пыжился, а сон все не шел. Тогда решил разгрести натыренные трофеи. Ими оказались пара станеров, явно дорогой игольник, три обоймы к нему с бронебойными пулями, пять запароленных кредитных карточек, запароленный коммуникатор, так называются наручные планшеты, что-то типа часов смартфонов или уменьшенный вариант пип-боя из игры Fallout. Я узнал его по картинке из рекламы в Инфонете. Еще было какое-то непонятное устройство с одной кнопкой. Нажимать я ее не стал, вдруг бомба. Короче, убрал все обратно в складку и полез в Инфонет. Узнал, кто такие йенти-галантеи. Оказывается, это натуральные эльфы, так называемые аграфы. Конкретной информации о них мало. Живут очень долго, до 1000 лет. Неофициально ведут себя как истинные арийцы со всеми вытекающими. Зато официально настоящие ангелы, великомудрые и благонравные. Проживают обособленно, редко покидают свое государство. Главные производители нейросетей. Лидеры в медицине и псионике. Ну надо же, у них тут магия все-таки существует. Хотя чему я удивляюсь, если эльфы есть? Больше ничего стоящего, одни слухи. Но тут мне попалась статья о непонятных геометрических фигурках, и это оказались артефакты, прямо как в игре «Сталкер». Шутка, конечно. Но не совсем. Конкретную информацию не дают, в смысле бесплатно. Но и тех крупиц данных мне для первоначального анализа хватило. Есть артефакты Джоре, была такая относительно недавно вымершая цивилизация, они в основном техногенные. Более старые артефакты, древних, они техномагические. И самые необычные артефакты – предтечь. Вроде как полностью магические, но точно неизвестно по ним. Очень мало информации. Цены – от 100 кредитов за нерабочие и неизвестные, до нескольких корпов за редкие известные рабочие. Примечание. Корп равен 1 миллиону китов, что равно 1 миллиарду кредитов. Конец примечания. Иногда за информацию об активации какого-либо артефакта давали денег больше, чем стоит сам артефакт. В бесплатных каталогах моих артефактов не было, но, судя по аналогии исполнения, 3 были от древних, 4 от предтеч. Буду в содружестве, поищу более полные каталоги. Чё-то, наконец, в сон клонит. Все, спать. Утром Винг передал мне карточку с 70 китами за трофеи и поинтересовался моим самочувствием. В смысле, смогу ли я играть на ставках на арене? Я, чувствуя себя неважно, но жить можно, решил сходить и добить долг. По дороге туда прикидывал тактику ставок, чтобы не сильно заметно было. На арене сразу поставил за себя и Винка по 20 китов на первого попавшегося бойца в надежде побыстрее продуть для начала. И выиграл. Правда, немного. Удвоил сумму, ставка была 2-1. От неожиданности стал лихорадочно переделывать тактику. Решил еще раз выиграть, затем 5 раз подряд проигрывать. А Винку 2 раза проиграть понемногу, затем через раз выигрывать. Тот сначала взъелся на меня, но я его успокоил, объяснив, что проигрыш-то весь на мне будет. И вообще, пусть смотрит на общий результат. Я же делал вид, что что-то рассчитываю на планшете перед каждой ставкой. Ближе к обеду Винг повеселел, его выигрыш составлял уже 200 китов. Я пока расчетливо отставал и выигрывал всего 110 китов. В принципе, мне уже можно было не играть, но я решил хапнуть напоследок на карманные расходы, например, на билет на корабль. Что я натворил, я понял, когда ставки уже были сделаны. Я поставил все, что у меня было. 280 китов на выигрыш, а за Винга 100 китов. Ставки 5-1. Меня сразу заметили и пригласили для беседы в службу безопасности арены. Винг пошел за мной, хотя к нему претензий не было. «А ведь это про тебя в казино рассказывали, что выигрываешь постоянно», заявил мне в лицо один из СБшников. «Тебя же предупреждали, чтобы не играл». «Мне говорили только о казино. Об арене никто ничего не говорил», спокойно возразил я. «Опасности пока не ощущалось». «Ты смотри, как хитро изворачивается!» – воскликнул второй и уже Винку. «Ну а ты чего приперся? Главное, он ему и отвечать. Тебя мы так и быть отпускаем!» «Он мой телохранитель», – поспешил сообщить я, заодно напомнив это Винку, а то и в самом деле смоется. «Я еще дикий, многого не знаю, вот он и подсказывает и помогает». «Что же он тебя не предупредил, что воровать нехорошо? За это наказывают?» — прищурился первый. «Я честно выиграл. Здесь же смухлевать невозможно». Стал я бить на логику. «А вот это мы сейчас и выясним», — ухмыльнулся первый и обратился ко второму. «Пригласи Сиара». «Не пророк. И даже не псион. Скорее, даже наоборот. Мне рядом с ним некомфортно», — высказал вердикт Сер и ушел. Выглядел данный специалист по псионам согласно своему имени. Серый и неприметный. Наступила зловещая тишина. Вернее, это она мне показалась таковой. А избэшники стали играть в гляделки друг с другом. Когда им надоело, до меня дошло, что они просто мысленно переговаривались посредством нейросети. Классная фишка. Такую же хочу. «Значит, математик, ты ведь за этим использовал планшет? Вычислять процент выигрыша?» — спросил опять первый. «Я рассчитывал, сколько еще долгов осталось. У меня нейросети нет, вот и пользовался планшетом». Решил я немного потупить. «Не прокатила отмазка. Выигрывал-то за счет чего?» — спросил у меня второй и у Винка. «Кстати, сколько он там должен?» «Сначала 625, осталось 350», — пробурчал Винк. «Да везет мне просто, вот и выигрывал», — сказал я. «А долги-то откуда, везунчик?» «Нестыковочка», — подначил первый. «Я же не виноват, что мне только по-крупному везет, а по мелочам не везет». «Погоди-ка, погоди-ка», — пробормотал первый. «А это не ты ли вчера троих модов покрошил?» «Они первые начали». Начал оправдываться я, а оба избэшника уже ухахатывались надо мной. «Действительно, сначала не повезло, что нарвался, затем крупно повезло, что победил», — высказался второй. «И что теперь с тобой делать таким везучим?» «А можно просто отдать выигрыши, и мы уйдем», — предложил я. «Если так было бы возможно, вас уже здесь не было бы», — парировал первый. «Вы выиграли-то не так уж и много, всего пару тысяч китов. Ты выигрывал настолько неправдоподобно, что все поняли, что это нечестная игра», — добавил второй. «Но и сказал ты правильно, смухлевать здесь невозможно». «И как же теперь быть?» Не понял я ситуации и выдал другой вариант. «Может, просто отпустите нас и забудете?» «Нас не поймут», — заявил первый. «Заплатить выигрыш мы вам обязаны. Но и наказать вас, например, переломав конечности, для наглядного для всех урока, тоже нужно». «Не надо ничего ломать. На мне медкапсула глючит, обратно не отремонтирует», — быстро воспротивился я, почувствовав сильную угрозу. «Может, я что-нибудь придумаю, устраивающее нас всех?» «Он серьезно про медкапсулу?» — спросил у Винка первый. «Да, в натуре бракованный раб попался. Медкапсулы глючат, нейросети не ставятся», — вспылил Винк. «Хорошо, хоть везучий». «Раб?» — хором спросили оба избэшника. «Ну, в смысле бывший раб. Он выкупился, только вот долгов на него навесили», — пояснил Винк и вкратце рассказал мои приключения. «И чего только не бывает во вселенной», — задумчиво произнес первый и сказал мне. «Ну, удиви меня. Предложи что-нибудь эдакое». «А давайте я выступлю на арене», — выпалил я наобум. «И где здесь чего необычного?» — спросил второй. «А давайте тогда я буду против одной из десятки самых сильных тварей зверинца на мой выбор», — начал фантазировать я. А в ответ тишина. «Без брони, с одним ножом». «Стоп», — скомандовал первый. «А то договоришься до самоубийства. Ты действительно настолько отмороженный, что выйдешь против одной из сильнейших тварей без брони и с ножом?» «Вы тоже не до конца меня понимаете», — начал объяснять я, почувствовав, что на верном пути. «Это идеальный вариант, который подходит нам всем». «Поясни», — попросил первый. «Я действительно чего-то не понимаю». «Во-первых, мне действительно везет по-крупному. А тут ставка на меня. Крупнее не придумаешь. Значит, я выиграю и тем самым докажу, что мне просто везет», — принялся пояснять я. «Во-вторых, дикий доброволец с ножом без брони против сильнейшего монстра — это супершоу с диким коэффициентом ставок. Мало?» «А где наш интерес, если ты быстро сольешься?» – спросил второй. «Вот ни капельки не верится, что ты хоть сколько-нибудь продержишься, не говоря уже о том, чтобы выиграл». «Так в этом все и дело. Все ведь видели, что я ушел для беседы с вами. Но никто не знает, о чем мы с вами тут договоримся. А теперь представьте, что вы мне предложили сыграть ва-банк. Я против монстра без брони и с ножом и ставлю все свои деньги на свой выигрыш». «Это прецедент», — заявил первый. «Вполне может перерасти в новое шоу. Время на подготовку к бою до завтрашнего утра. И остаешься у нас. Список противников и ваши выигрыши сейчас принесут», — выпалил скороговоркой второй, «и уже Винку. А ты можешь быть свободен». «Погодите, не все мои деньги мои. Мне долги надо отдать», — воспротивился я. «Долги — это святое», — согласился первый. «Отдаешь долги, и мы отведем тебя в комнату гладиаторов до завтра. Нужно еще рекламную кампанию организовать ради такого случая. А, кстати, просто дикий не звучит. Нужно что-то эдакое. Ну-ка, удиви меня еще раз. Как тебя лучше объявить для боя?» «Демонолог», — по-русски произнес я. «Странное имя. А что оно обозначает и на каком?» — поинтересовался первый. «На древнейшем языке этой галактики, или вообще Вселенной, обозначает специалиста по магическим тварям из параллельных миров». Насколько смог точнее, я сформулировал ответ. «Красиво звучит. А на самом деле?» – спросил второй. «Так и есть. Зачем мне врать?» «Действительно. Какая разница, врешь ты или нет? Главное, что красиво!» – заявил второй. Когда нам на карточке перевели выигрыш, я взял свою половину Винка, а это 300 китов. Плюс мои 1400, минус 350, перевел за долги обратно Винку, под протокол. Итого 1350 китов в остатке. Договорившись с Винком, что он придет завтра на мой бой, он мне может пригодиться после боя. Я пошел за вторым СБшником в зверинец выбирать противника, по дороге разглядывая на выданном мне планшете картинки десятки сильнейших. Выбирать, конечно, нужно вживую, но пока иду, подберу самую страшную, на мой взгляд, тварь. Я не с бухты-барахты предложил эту авантюру. У меня есть 3 мега-чита. Мигание, Орихалк и чувство опасности. Если их правильно разыграть, то должно все получиться. Да и то же чувство опасности вроде пока молчит. Хотя оно может срабатывать только при скорой угрозе. Тогда хреново, придется много моделировать. Походив возле вольеров самых-самых, я выбрал нечто похожее на крупную желтую пантеру. Только с крокодильем рылом, бронированную и шипастую. Да, она еще и шустрая очень. Второй меня обрадовал, что эту тварь еще на арене никто не убивал, уж очень она живучая. Странно, на модели только с ней выдавались средней тяжести повреждения моей тушки для победы. Двое других тяжелые, остальные мне каюк. И это с учетом всех моих читов. Что тут за монстров набрали? Затем мы пошли выбирать мне ножик. Я, конечно, мог любой изобразить из Орихалка, но раз предлагают, надо брать. Выбор небогатый, всего палета клинков. Но я выбрал тот, что не только мне приглянулся, но и моему чувству опасности. Видно, непростой клинок. Зеленоватый металл, ручка то ли дерева, то ли керамика, темно-синяя. По дороге в комнате гладиаторов я попросил записи всех боев с этой тварью. Второй пообещал через полчаса принести. Когда спросили, чем буду ужинать, я ответил, что драться буду голодным, злее буду. На самом деле мне плевать на еду. Просто она будет отвлекать меня от настроя на победу. Но вот, принесли записи. Оставшись один, я стал просматривать их и моделировать свой бой. За 5 часов каких только извратных приемов я не перепробовал. Но самый эффективный оказался полностью доверить управление телом чувству опасности. Голова и нож покрыты тонким слоем мимикрирующего орехалка. Нож в правой руке. Как будет выглядеть бой, непонятно. Но минимальные потери гарантируются, тоже, кстати, непонятно какие. А потом я усилием воли погрузил себя в сон, а то с утра буду рассредоточенным. Утром я чувствовал себя не очень, но это из-за голода, что радует. Это немного ускорит меня и увеличит чувствительность. Я перевел все ненужные вещи в складку, оставив одну карточку с кредитами и нож. Часть орехалка я попросил переползти на нож, как в необходимой модели боя. Тут подошел первый и спросил, что передать Винку. Тот пришел и ждет меня в зале с игроками. Я попросил, чтобы он забрал меня в любом состоянии после боя и отвел или отнес к доку. Тот знает, как меня лечить без картриджей. Заверив меня, что все передаст, предупредил, что бой будет через 20 минут. Выход вон через ту красивую дверь. Я уселся на пол у той самой двери и постарался выключить ВД для полной концентрации. Дверь открывается... За ней пустыня. Немного оторопев, я понял, что это просто имитация. Расслабившись и доверившись чувству опасности, я стал наблюдателем, как в обычном сне. И вовремя это сделал, увидев несущийся навстречу мне желтый метеор. «Сейчас меня съедят», — подумал я, как все неожиданно закончилось. Тактика просто охренительная. Левую руку пихаю в открытую пасть налетающего на меня монстра. Мигаю с ее помощью этой тварью и добивающей правой рукой с ножом в левый глаз. И все это за долю секунды. Сука. Она успела откусить мне левую руку по локоть. Вот они, мои минимальные потери. Да еще повредились пара ребер от удара тушей. Невероятно, эта тварь еще жива, правда уже еле шевелится, но все же. Мысленно даю команду орехалку стечь по ножу через глаз внутрь и съесть там все, что он найдет съедобным, остальное порезать на фарш. 5 секунд, и тварь все-таки издохла. Я за это время нажал кнопки на порванном комбинезоне техника, чтобы тот перетянул мне левую руку, пока я не истек кровью. Потом опять ухватился за нож и позволил по нему перетечь орехалку обратно на поверхность моего тела. Отъевшись, он стал занимать мое тело по пояс сверху. Шикарный броник, но поздновато. Нож убираю в складку, в хозяйстве пригодится. Опа, темные круги перед глазами, цвета куда-то пропадают, я явно теряю сознание. Но как-то медленно, обычно это происходит быстрее. Тут появляется Винка, какой-то разряженный клоун, который вручает мне золотую карточку, уже не понимаю, сколько на ней, слышу только, что курс был 31 к 1. Прячу карточку в складку и, наконец-то, долгожданное забытье. «Вставай, коллега, тебя одного ждем». Удар ногой по спине был не столько болезненный, сколько неприятный. «Второго предупреждения не будет, для этого есть шокер». «Встаю уже». «Я понял», — промямлил я заплетающимся языком. «И где я очутился на этот раз?» — подумал я, оглядываясь в каком-то металлическом помещении среди незнакомых людей. «Меня снова предали», — понял я очевидную вещь. «Ну что ж, буду обживаться на новом месте, глядишь и выясни чего. Орехалка на мне, складка работает, значит и везучесть где-то здесь. Еще посмотрим, кто кого».